Глава 18. Начальником этого скотного двора был не толстый, но довольно упитанный мужчина, приближающийся к порогу 50 лет. Он оказался весьма восприимчивым к лести и не мог устоять перед моими кокетливыми взглядами. Моя стратегия, хоть и парадоксальна, заключалась в том, чтобы использовать свою внешность для получения максимума информации. И первый шаг был сделан. «Мистер Дарст, вчера я так была занята на складе, что упустила возможность увидеть новый завоз. Это так интересно. Не могли бы вы организовать индивидуальную экскурсию?» «На самом деле мы обычно не проводим такие экскурсии. Но как я могу отказать столь очаровательной молодой даме? Поскольку мы завершили все дела с поправками и уточнениями, могу ли я пригласить вас на осмотр? Там есть великолепные экземпляры, поверьте мне». «О, я ни капли не сомневаюсь. Я доверяю вашему опытному чутью. И если вы так говорите, значит, это действительно так». «Вы снова льстите мне, госпожа Марика. Но мне это так нравится, что я не могу не просить вас продолжать. Что нам остается на старости лет, как не ублажать хотя бы слух?» «О, вы преувеличиваете», — сказала я, когда он взял мою руку и положил на свой локоть. «Вы мужчина, который может завладеть любым женским сердцем. Поверьте мне». «Ах-ах, бросьте, дорогая. Зачем мне любые? Достаточно лишь одного». «А теперь вы меня смущаете, мистер Дарст». «Просто Дарст, дорогая Марика. Просто Дарст для вас». «Как же мне повезло, что я сама пришла к вам и смогла познакомиться с таким мужчиной, как вы, Дарст». «И не говорите, душенька. Я счастлив вашему приходу». Мы вышли во двор, и он водил меня по нескольким загонам. Здесь было множество животных, разных мастей и возрастов. Я уже сейчас понимала весь масштаб предстоящего дела и осознавала, что для того, чтобы открыть все замки и снять с них цепи, потребуется не один час. Это значительно усложняло задачу. Придется разрабатывать план, как все провернуть ночью. Но с наступлением темноты здесь все запирают. Перелезть ворота или забор – это все равно, что карабкаться по отвесной скале. Я не видела такой возможности. Значит, мне нужно оказаться здесь до закрытия и остаться на ночь под каким-нибудь предлогом. «Мистер, простите, Дарст, а вы не боитесь, что они все сбегут? Я слышала, что обычно их сажают на цепи, и ключ хранится только у начальника». «Так и есть, душенька, так и есть. Я храню свой ключ в кабинете и достаю только тогда, когда приходит время для извлечения». «Ой, как интересно! Никогда не видела, как это происходит». «И не надо такое видеть нежной душе, как ваша. Довольствуйтесь тем, что имеете после. А сам процесс оставьте мужчинам». «Там так все страшно?» — спросила я, стараясь звучать искренне и заинтересованно. Он посмотрел на меня с легкой улыбкой, как будто оценивал, насколько я действительно хочу знать правду. «Страшно? Нет, просто это не для слабонервных. Я первое время сам в кошмарах слышал, как они кричат», — сказал Дарст. Его голос стал чуть более серьезным. «Ах, и как вы с этим справились?» — спросила я, стараясь проявить искренний интерес. «Привык со временем. Это необходимость», — ответил он, отводя взгляд. Я заметила, что его тон изменился, и это дало мне возможность немного сблизиться. «Вы очень смелый человек, Дарст. Я вами так восхищаюсь», — произнесла я, надеясь, что комплимент его растопит. «Что вы, душенька, что вы? Жаль, что вы так рано овдовели, или, если точнее сказать, до окончания вашего траура так много времени», — сказал он, и в его голосе послышалась нотка сочувствия. «Но ведь свадьбу можно и подождать, будучи вместе, просто не разглашать. Когда два сердца находят друг друга, разве это не романтично? Да еще и прятаться, как детям. Это будет будоражить кровь. Вы как считаете?» Я старалась звучать легкомысленно. Он замялся, и я заметила, как его глаза немного заблестели от этой мысли. «Боюсь сглазить. И что мне это снится, душенька», — произнес он с легкой улыбкой, но в его голосе уже звучала нотка надежды. Это было моим шансом. Я почувствовала, что он начинает открываться, и это может помочь мне в моем плане. Я решила продолжать разговор в том же духе, чтобы укрепить нашу связь и, возможно, убедить его в своей искренности. «Вы знаете, иногда самые неожиданные вещи могут привести к счастью. Я верю, что счастье можно найти, даже когда кажется, что все потеряно», — сказала я, стараясь сохранить легкость в тоне. «Вы правы», — медленно произнес Дарст, глядя в сторону, как будто искал ответы в воздухе. «Иногда жизнь подкидывает нам неожиданные сюрпризы, но я все еще боюсь, что это просто мечты, которые не сбудутся. Но разве не стоит рискнуть ради того, чтобы испытать что-то прекрасное? Я понимаю, что у вас есть свои страхи, но иногда именно они мешают нам быть счастливыми». «Вы действительно верите в это?» – спросил он, наклонив голову. «Что можно быть счастливым, даже когда все кажется безнадежным?» «Конечно», – ответила я с уверенностью. «Я верю, что любовь может существовать даже в самых сложных обстоятельствах. Иногда именно в трудные времена мы находим тех, кто способен понять нас лучше всего». «Это звучит так романтично», – произнес Дарст с легкой усмешкой. «Но неужели вы действительно думаете, что можно прятаться от мира и быть счастливыми?» «Почему бы и нет?» – я улыбнулась. «Это может быть даже захватывающе. Представьте, каково это – иметь что-то только для себя, что-то, что никто не может отнять. Это может сделать вашу связь только крепче». Он задумался, и я увидела, как его лицо немного смягчилось. «Возможно, вы правы», – сказал он тихо. «Я никогда не думал об этом с этой стороны». «Это всего лишь возможность», – добавила я. «Но, возможно, стоит ее рассмотреть. Иногда жизнь требует от нас смелости, чтобы сделать шаг в неизвестность». «Смелости», — повторил он, как будто это слово звучало для него по-новому. «Я всегда думал, что смелость — это что-то внешнее, но, возможно, это также и внутреннее состояние». «Именно так», — подтвердила я. «Смелость быть уязвимым, смелость открыться, смелость позволить себе чувствовать. Дарст, если вы когда-нибудь захотите поговорить или просто быть рядом, я всегда здесь. Вы не одиноки, даже если так кажется», — мягко добавила я. «Тогда, может быть, вы могли бы остаться со мной этим вечером и скрасить мое одиночество?» «Попался. Мне нужно отнести документы. Но, честно говоря, я не могу с собой ничего поделать. Мне так хочется узнать вас поближе, что сердце вот-вот вырвется из груди. Идем ва-банк». «Ох, душенька! Вы ведете меня под монастырь такими речами», — с улыбкой произнес он, целуя мои руки. Мы вернулись в его кабинет, и я старалась максимально его разговорить. Я задавала вопросы о его прошлом, о мечтах и планах на будущее. Он принес мясную нарезку и бутылку вина, и в тот момент у меня слюнки потекли. Мясо! Как давно я его не ела! Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как я наслаждалась этим простым, но таким вкусным деликатесом. Но я не могла позволить себе отвлекаться на еду. Я продолжала подливать ему вино, стараясь растянуть время. Наступили сумерки, а затем и опустилась ночь, окутывая мир мягким покрывалом тишины. С улицы больше не доносились звуки от рабочих, и лишь редкие шорохи нарушали спокойствие. Дарст уже клевал носом в очередную тарелку с едой. Но стоило мне подняться с места, как он с немыслимой резвостью подскочил, словно вспомнив о чем-то важном, и, взяв меня за руку, увлек в спальню, что находилось по соседству. Вот этого в планах у меня точно не было. «Душа моя», — произнес он, его глаза светились от волнения. «Я окрылен, как мальчишка. Вы заставляете мою кровь бежать все быстрее и быстрее. Разделите со мной эту ночь. Обещаю, вам понравится. Я буду нежен». «Я верю вам», — ответила я, стараясь сохранить спокойствие. «Но поймите, я не могу так сразу. Мы сблизились, но ведь знакомы так мало. Прошу, дайте мне время». «Душа моя», — он вздохнул с тоской, — «вы разбиваете мне сердце». «Дарст, дорогой», — произнесла я мягко, стараясь успокоить его, — «давайте не будем спешить. Мы можем просто полежать вместе и поговорить, а все остальное обязательно будет. Дайте мне свыкнуться с мыслью, что я больше не одна в этом мире». Он посмотрел на меня, и в его глазах читалось понимание, смешанное с легким разочарованием. «Ох, душа моя!» – прошептал он. «Вы первая женщина, с кем я буду просто спать. А вы будете моим единственным мужчиной». «Как так? Вы же вдова!» – спросил он, удивленно приподняв бровь. «Это так нескромно!» – ответила я с легкой улыбкой. «Но я была не мила своему мужу, и он не воспользовался правом брачной ночи». «Теперь я вас прекрасно понимаю», — сказал Дарст. Его голос стал чуть мягче. «Но не заставляйте ждать слишком долго. Я уже не в том возрасте». «Конечно, дорогой», — произнесла я, стараясь сохранить легкость в тоне. «Я не буду тянуть. А теперь обнимите меня, пожалуйста». Я легла на его кровать и укрылась одеялом. Дарст не заставил себя ждать и, не раздеваясь, лег рядом, обняв меня поверх укрытия. Мы оба были в одежде, даже не разувались, и это играло мне на руку. Я старалась говорить монотонно, чтобы создать атмосферу спокойствия, а затем, делая вид, что засыпаю, наблюдала за ним. Вскоре я заметила, как его дыхание стало ровным, и он уснул раньше меня, убаюканный вином. Теперь, когда он спал, мне нужно было действовать. Осторожно, чтобы не разбудить его, я начала потихоньку вылезать из-под одеяла. Сердце колотилось от волнения, но я знала, что у меня нет выбора. Я прокралась в кабинет, стараясь не издавать ни звука. Где-то в глубине души я понимала, что он не сказал, где спрятал ключ, и теперь мне предстояло отправиться на поиски. Я двигалась на цыпочках, прислушиваясь к каждому шороху и осматриваясь вокруг. Старалась найти хоть какую-то подсказку, которая могла бы помочь мне в этом нелегком деле. Осторожно открыла дверь в кабинет, стараясь не издавать ни звука. Внутри было темно, только лунный свет пробивался сквозь занавески, освещая пол и создавая таинственные тени. Я замерла на мгновение, прислушиваясь к звукам из спальни, но Дарст все еще тихо спал. Сделав шаг внутрь, я оглядела комнату. Мебель была роскошной, но немного запущенной, как будто здесь давно никто не убирался. Мой взгляд упал на письменный массивный стол, заваленный бумагами и книгами. Я подошла ближе и начала перебирать вещи, стараясь не шуметь. Книги были старыми и пыльными, но среди них я заметила одну с закладкой. Открыв ее, я увидела, что это дневник Дарста. Внутри были записи о его жизни, мыслях и переживаниях. Но сейчас это не имело значения. Мне нужен был ключ. Я продолжала поиски, заглядывая в ящики стола. Первый был полон канцелярских принадлежностей, второй — старыми документами. Ничего полезного. Я уже начала терять надежду, когда, наконец, нащупала третий ящик. Он был заперт. Сердце забилось быстрее. Я попыталась открыть его, но он не поддавался. Вспомнив, что Дарст говорил о том, как он любит коллекционировать необычные вещи, я решила поискать что-то, что могло бы помочь мне открыть ящик. Вдруг мой взгляд упал на старую шкатулку, стоящую на полке рядом. Я подошла к ней и открыла. Внутри лежали различные мелочи, старинные монеты, брошки и маленький ключ. Я не могла поверить своей удаче. Быстро схватив его, я вернулась к запертому ящику и вставила ключ в замок. Он с легким щелчком открылся. Внутри я увидела несколько свитков и маленький мешочек. Я аккуратно вынула его и вытряхнула содержимое на стол. Внутри были ключи, несколько разных, но один из них явно отличался от остальных. Я знала, что это именно тот ключ, который мне нужен. Теперь дело за самым сложным.